Менее чем через 2 часа Райли вошла в главный офис оперативного штаба ФБР. Когда она увидела, кто стоит рядом с Люси, она застыла на месте. У стойки регистрировался Билл Джеффрис. Он отвернулся от стойки как раз вовремя, чтобы увидеть Райли. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он. «Что ты здесь делаешь?» — в ответ спросила Райли. «Мередит направил меня на помощь агенту Варгас», — сказал он. «Я знаю, что он не отправлял тебя. Ты должна быть в отпуске. Он сказал мне, что это приказ». Люси стало стыдно. «О, нет», — пробормотала она. «Это все моя вина». «Нет, это не так, Люси», — устало сказала Райли. «Это было мое решение». Билл с трудом мог поверить своим глазам. «Райли, ты вообще думаешь, что делаешь? Тебя уже однажды уволили. Хочешь, чтобы это повторилось? И после всего того, через что вы прошли с дочерью, ты вообще в здравом уме, чтобы вернуться к работе?» «С моим умом ничего плохого не случилось», — отрезала Райли. Билл покачал головой. «И что с Эприл?» — спросил он. «Где она?» «Она здесь, в Олбани», — ответила Райли. «Она в безопасности, Билл, и с ней теперь ничего не случится». Люси попыталась вклиниться между Биллом и Райли. Она сказала: «Агент Джеффрис, вся ответственность на мне. Я попросила ее приехать». Прежде чем Билл успел ответить, неподалеку раздался робкий голос. «Агент Пейдж». Райли и ее компаньоны обернулись. Застенчивый молодой лаборант в очках только что вошел в помещение. «Думаю, мы напали на след», — сказал он. Глава 29. В офисе оперативного штаба всем было некомфортно. Биллу, очевидно, не нравилось присутствие Райли в Олбани. Они с Люси сидели рядом за столом, просматривая список возможных подозреваемых. Прямо напротив них Райли тоже внимательно изучала каждый пункт. Пол Нуни, похожий на мышь лаборант, окликнувший их, сидел неподалеку, разбираясь в папке с возможными подозреваемыми. Его ноутбук был открыт, и он то и дело запускал поиски. «Как насчет этого?» — спросил Билл, передавая Люсе листок бумаги. «Я так не думаю», — сказала Люси. «Этот парень сопротивлялся, когда его арестовывали. Потребовалось 3 полицейских, чтобы смирить его. Мы не ищем такого силача». Райли, которая протянула руку и взяла листок, только кивнула. «О, вот кто-то есть», — сказал Нуни. «Зовут Уэйн Тёрнер, проживает в Валькотте. Ему 28, рост 1,70 м, весит около 50 килограмм. Судя по его досье, он слегка заикается. Он сирота и провел какое-то время в детдоме, прежде чем его усыновили. 7 месяцев назад его арестовали за то, что он напал на женщину у кинотеатра. Это его единственный привод, но все же...» Райли заинтересовалась. «Можешь найти на него еще что-то?» — спросила она. Но не запустил поиск на ноутбуке.